Глава 22. «Егоров, ты слишком широко сидишь!» — возмутилась баронесса, когда «Волга Прима», машина на удлиненной базе с тремя рядами сидений, повернула на перекрестке, и я почти коснулся коленом ноги малышки Завьяловой. «Давайте я поменяюсь местами с Ликой», — вежливо предложил я ей, кивнув на служанку баронессы, светловолосую девушку в черном платье с рукавами-фонариками. Она с невозмутимым видом сидела напротив меня, рядом с еще одной девушкой, ехавшей с нами в машине. Анной. «Нет», — рыкнула баронесса, — «будешь сидеть здесь». На это Анна лишь закатила глаза и отвернулась к тонированному окну. Я же усмехнулся и ответил. «Все-таки прав был я. Вы безумно соскучились по мне, Зинаида Константиновна. А ведь у меня не было всего лишь 2 учебных дня. Или выходные вы тоже считаете? Тогда мы с вами не виделись целых 4 дня. Вам меня не хватало, и теперь вам не терпится наверстать упущенное». «Егоров!» — вспылила Завьялова и умудрилась приподняться на ноги. В едущей машине, не задев при этом макушкой потолок. Ловкостью баронесса уж точно не обделена, да и мышцы у этой малышки явно стальные и тренированные с малых лет, раз она может так твердо стоять на ногах. Она смотрела на меня сверху вниз убийственным взглядом. Точно таким же взглядом меня пыталась разделать и ее служанка. Правда, до убийственной мощи своей госпожи Лика явно не дотягивала. Разница колоссальная. Как если бы в проклятых землях меня одновременно хотели убить вожак и простой хищник. «Но вот-то теперь вы не можете отвести от меня своих дивных глаз», — добродушно произнес я, глядя в миловидное личико баронесса. «Мур!» — зарычала Завьялова. Но вдруг она вздрогнула, ровно в тот миг, когда ее запястье коснулось ладошка Анны. «Ваше благородие, прошу вас, хватит!» — произнесла дворянка на первый взгляд будто мягко, однако же в ее голосе явственно слышались стальные нотки. «Александр просто так шутит!» «Да, шутит!» — проворчала баронесса и, усевшись на место, уставилась в окно. «Шутник чертов!» «Александр», — повернулась ко мне Анна. «Слушаю вас внимательно», — лучезарно улыбнулся я. «Я уже не раз просила вас воздержаться от шуток». «Ничего не могу поделать», — пожал я плечами. «Это часть меня. Знаете, как говорят, часть корабля, часть команды. Принимайте меня таким, какой я есть». Она пристально уставилась мне в глаза. Я же невольно вспомнил прошлую жизнь. Тогда многие из нас любили пошутить. Особенно такие, как я. Люди с весьма специфическим чувством юмора. В условиях, когда миру на твоих глазах приходит конец, шутка, даже глупая, помогает сохранить присутствие духа и окончательно не свихнуться. «Учту», — сдержанно кивнула Анна. «Спасибо», — улыбнулся я ей. Она еще раз кивнула и грациозно отвернулась к окну. Несколько секунд я любовался ее красивым профилем, а баронесса и служанка гневно косились на меня. Возможно, если бы я продолжил, Зинаида Константиновна не выдержала и снова взорвалась бы. Однако звонок моего телефона спас ее от нового витка бесполезной перепалки. «Ворчливый дед», — гласила надпись на экране смартфона. «Привет. Я сейчас не один. Что-то срочное», — быстро произнес я, прижав трубку к уху, чтобы приглушить динамик. «Привет», — буркнул граф Рязанов. «И что, даже выйти не можешь?» «Из едущей машины», — хмыкнул я. «Понял», — вздохнул он спустя пару секунд. «Так, поболтать хотел. Ладно, напишу тебе. Пока». Судя по звукам, он убрал трубку от уха и потянулся к кнопке, завершающей звонок, не прекращая при этом ворчать. «Опять эти полотна строчить, что брат, что сестра, молодежь, чтобы...» Звонок прервался. От ворчания деда на душе становилось тепло. Странное чувство. С одной стороны, я в самом деле воспринимаю его как своего деда. С другой же, в прошлой жизни я тоже был дедом. Да, более крепким, моложавым и сильным, но по духу таким же. Правда, ворчал я гораздо меньше. Не сдержавшись, я улыбнулся. «Близкий человек звонил вам», — как бы невзначай поинтересовалась Анна и тут же добавила. «Судя по всему, вы рады звонку». «Да», — кивнул я, — «один друг поболтать хотел». «Друг», — фыркнула баронесса, — «должна быть какая-нибудь девица». Она вздернула носик. Анна удивленно посмотрела на нее, но прежде чем успела что-то сказать, я произнес. «Разумеется, девица, Зинаида Константиновна. Откуда у меня друзья мужского пола, верно? Так что можете с чистой совестью ревновать». «Больно надо», — вздернула она мелкий носик. Явно была готова разразиться очередной тирадой, однако же Анна мягко улыбнулась своей госпоже, и та заткнулась. Некоторое время ехали молча, но затем у меня снова запиликал телефон, уведомляя о новом сообщении. Сев так, чтобы баронесса даже при огромном желании не могла случайно заглянуть мне в экран, я разблокировал его и улыбнулся, прочитав первые строки. «В общем, сплетнями делюсь. Григорий за чаем узнал у Веры и мне рассказал. Ну, а я тебе». Да уж, отличное начало. Верный дворецкий, друг моего деда, чьи гоняет с бабушкой Марины, молодец, выполняет волю господина. Дед вчера чуть ли не в ультимативной форме заявил: «Женщина в шоке, за ней нужно присмотреть, а то, не дай бог, сердечко не выдержит таких стрессов. А вы, молодежь, нам, старикам, одни стрессы добавляете». Короче, она едет с нами, отдохнет, придет в себя, а там видно будет. Я продолжил чтение. «Значит, беседовали они о прошлом. Вера расслабилась и решила поделиться наболевшим. Говорит, дочь ей Яна, мать твоей управляющей, погибла в автокатастрофе и справилась с управлением своей тарантайки. Но это только официальная версия. Сама Вера считает, что у Яны случился приступ во время езды. Вроде как временами она теряла сознание и падала в обморок. Но Вера об этом внучке не рассказывала. А Григорию рассказала. Как и то, что у сестры Веры была такая же болезнь. И у ее бабки тоже что-то подобное было. А вот у самой Веры и ее матери не было. У Марины Вера спрашивала насчет обмороков, но та отвечает, что с ней все в порядке. Я вот подумал, что тебе стоит знать о проблемах твоей подчиненной. Вера говорит, болезнь эта никак не лечится и не диагностируется. Но я бы не был так категоричен. Сам понимаешь, ресурсов у простолюдинок для всестороннего обследования нет и быть не может. На этом все. Скажи спасибо своему деду, который заботится не только о себе, но и о твоих людях». «Спасибо», — отчеканил я и убрал телефон в сторону. «Пу-пу-пу, так себе новости. Вчера мне удалось поговорить сперва с Мариной и ее бабушкой вместе, а затем и с самой управляющей наедине. Она была благодарна за помощь, но сильно горевала из-за того, что ее вообще смогли пленить, а мне пришлось организовывать спасательную операцию. В самом деле мне показалось, что Марина не столько была напугана, сколько разозлена на саму себя. Или же на судьбу. Она рассказала мне всю историю своего похищения, как она следовала моим советам, как вела переговоры с Борисом и его прихвостнями у станции метро, и как вдруг потеряла сознание и оказалась полностью беспомощна. «Я помню, ты велел мне не экономить на обследовании. Я даже сделала его. Вместе с Агатой ходили, чтобы безопаснее было», — чистила Марина, глядя на меня заплаканными глазами. «Но результатов еще нет. На этой неделе буду ты». «Все хорошо», — тепло произнес я, прижав ее к груди и погладив по волосам. «Ты молодец, не вини себя. Плохое случается порой, даже несмотря на долгую и планомерную подготовку. «Я буду стараться лучше», — пробурчала Марина. Я отпустил ее и, глядя в ее глаза, произнес: «А вот это уже правильные слова». Я хотел дать ей несколько дней отпуска, чтобы побыла с бабушкой и восстановилась после произошедшего. Но девушка твердо заявила, что у нее много работы, и ей нужно вернуться за свой ноутбук. Так что вчера вечером ратники Рязановых вывезли ее из имения, пару раз сменили машины для надежности, а под конец в одном из дворов передали Василию. Он и доставил управляющую до ее временного обиталища, а заодно и обсудил с ней нюансы своего трудоустройства. Сегодня Марина уже трудится в полную силу, параллельно с этим ожидая результаты обследования. Однако после сообщения деда, я думаю, что смысла в этом, может быть, и нет совсем. У Марины какая-то неизлечимая наследственная болезнь, сильная головная боль, передающаяся исключительно по женской линии. И что же теперь получается? У Агаты неизлечимо болен муж, у Алисы ее ратник, а у меня управляющая. Мне 100% нужен целитель. Хотя бы для того, чтобы исцелить Леонида Вавилова, а он уже поможет остальным. Вот только где целителя взять? Я согласен потратить 1 000 000 рублей, но рад бы использовать и другие варианты. Все-таки деньги мне нужны на развитие моего будущего рода, какое бы имя этот род ни носил. Попробовать как-то договориться с Волконскими, через Рязановых, например. Но дед сказал, что у него нет выходов на 3 великих целительских рода. Да и мне самому, честно говоря, не хочется обращаться к тем, кто бросил своего ребенка умирать. И что, что он сменил фамилию? Мне сложно представить, кем нужно быть, чтобы отвернуться от своего сына. Я прекрасно помню, как назначил своего сына командовать космической эскадрой переселенцев. Да, к моменту пришествия демонов технологии на моей планете развились достаточно сильно, чтобы осуществлять дальние космические переходы. Более того, Российская империя даже нашла пригодную для жизни планету и основала на ней свой форпост. К нему и повел эскадру мой сын Аскольд, когда планета смогла немного прийти в себя после первого пришествия. В тот момент я не был уверен, что мы сможем справиться с демонами окончательно, и хотел спасти в первую очередь наших детей, во вторую — все человечество и достижения нашей цивилизации. Огромная эскадра, которую Аскольд в шутку назвал Александрия, отправилась покорять новые земли. Разумеется, улетела лишь малая часть выживших землян. Разумеется, я и мои ближники остались, чтобы сражаться с демонами до конца, чтобы твари не преследовали переселенцев, чтобы попытаться защитить тех, кто остался на земле. Мы поддерживали с эскадрой связь сколько могли, знали, что у них все хорошо, но затем из-за демонов связь потеряли. Должно быть, переселенцы после этого похоронили нас, но мы в итоге смогли сломить демонов и отбить первое пришествие. А затем началось второе и... Так, хватит об этом. Понесло в какие-то дебри. Главное, что к Волконским, которые бросили Леонида умирать, я стану обращаться только в самом крайнем случае. Надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, у Распутиных найдется какое-нибудь суперлекарство, которое сможет нам помочь. Да, нужно работать по разным направлениям, и... Я осекся, заметив на себе 3 серьезных изучающих взгляда. Повернувшись к Анне, я широко улыбнулся. «Я неотразим, да?» Она на миг замерла, а затем цокнула и развернулась. Ее же спутницы пронзили меня своими убийственными взглядами. Ну, а я отвернулся к окну и увидел огромный торговый центр с названием «Юсуповские ряды». На его парковке у меня сегодня назначена встреча. Понятно, мы уже почти на месте. Кортеж из двух машин, «Волги» Примы и микроавтобуса охраны без лишних вопросов пропустили на закрытую территорию дорогого жилого комплекса класса «Делец», то есть рассчитанного на очень состоятельных простолюдинов, стремящихся стать дворянами, и на тех, кто уже добился заветного повышения статуса. И на потомственных дворян, к слову, тоже. Ведь дворянские рода неоднородны. Одни могут быть богаты и влиятельны, почти как бояре, а в других дворянских родах может быть от силы три человека и одна фирмочка, приносящая скромный доход. А ведь во многих родах еще и ветвей хватает. Род — это не только семья главы или его братьев. Двоюродные, троюродные и так далее. Так что нет ничего удивительного, что потомственные дворяне могут жить рядом с богатыми простолюдинами, как в этом жилом комплексе, в котором проживает ожидающая нас незамужняя дворянка. Мы остановились на подземной парковке и вышли из машин. Один из охранников баронессы передал мне огромный сверток. Я сорвал с него транспортировочную бумагу и выкинул в урну. «Красивый у вас букет, Александр», — заметила Анна, внимательно разглядывая дорогой букет из разных цветов, выполненный в мягких желтых тонах. «Нравится?» — улыбнулся я. «Хотите, в следующий раз подарю вам похожий?» «Нет, спасибо», — быстро выпалила она и отвернулась, и уже в сторону негромко произнесла. «Мне нравятся белые розы, без всяких дополнений и оберточной бумаги». Впереди послышался шум, и на подземную парковку спустилась семья из четырех человек. Все такие важные, в дорогих одеждах. А перед ними широченный водитель-охранник. Люди громко обсуждали свой предстоящий поход по магазинам. Но, заметив с десяток вооруженных бойцов из охраны баронессы и Анны, осеклись и к своему внедорожнику продолжили пробираться бочком. «Сударыни, пойдемте», — предложил я. «Не будем заставлять Елизавету Петровну ждать нас». Пара охранников проводила нас сперва до лифта. Мы поднялись на 7-й этаж, где нас встретили два других охранника и Галкина, испуганно выглядывающая из приоткрытой двери своей квартиры. «Здравствуйте, Елизавета Петровна! Отлично выглядите!» — улыбаясь, поздоровался я с преподавательницей. «Спасибо, Александр Ярославович!» — напряженно кивнула женщина. «Здравствуйте, Зинаида Константиновна, Анна Михайловна! Приветствую вас в моем доме! Проходите, пожалуйста! Спасибо, что пришли!» Взяв себя в руки, Галкина открыла дверь шире и жестом предложила войти внутрь. «Сударь, почему бы вам не вернуться в машину? Нечего пугать жителей этого дома», — улыбнувшись, произнесла Анна, обращаясь к охранникам. Те напряженно уставились на баронессу. Завьялова покачала головой и хмуро посмотрела на Анну. Пару секунд девушки играли в гляделки, затем баронесса выдохнула и проговорила. «Идите все в машину. Как будем уходить, свяжемся с вами». Ратники Завьяловых покорно поклонились и ретировались. Ну а мы с девушками оказались в квартире Галкиной. Как же все это произошло? Очень просто. Мне нужно проверить, что с энергетической заразой, пожиравшей Елизавету Петровну. Я очень сомневаюсь, что смог полностью уничтожить ее в прошлый раз. Ведь самого себя смог исцелить только могучим ультимативным заклинанием «Второй шанс». Поэтому я хотел встретиться с Галкиной, но вчера узнал, что ее отправили на больничный. Пришлось списываться с ней через «В курсе». Женщина ответила, что тоже была бы счастлива отблагодарить меня за помощь, но позже. Мол, не принято, чтобы юноша-студент встречался с незамужней преподавательницей вне стен учебного заведения. Но я не стал ждать, пока неизвестная зараза убьет Галкину, вот и пришлось искать варианты. В итоге проведать молодую преподавательницу явился не один красавчик-студент, а небольшая группа студентов, волнующихся за здоровье захворавшей женщины. Надеюсь, эта встреча пройдет без эксцессов.